Ты хорошо нас изучил, — одобрительно усмехнулся Джуфин. — Есть две вещи, в которых я твердо уверен. Если я попаду в беду, Сатофа придет на помощь, не считаясь ни с чем. А если у нее появится хоть малейшая возможность оставить меня в дураках, она это сделает, тоже не считаясь ни с чем. «Ее можно понять», — сказал я. «Всем нам надо время от времени делать что-нибудь невозможное, просто чтобы оставаться в тонусе. А леди Сатофа все-таки очень могущественная, даже слишком. Поэтому выбор невозможного у нее совсем невелик. То ли новую вселенную создать, то ли тебя в дураках оставить. Я бы на ее месте тоже выбрал второе. Вселенная — это все-таки очень много возни. Хуже переезда». В твоих устах звучит крайне убедительно. Ладно уж, дуй отсюда, пока Сатофа не передумала. К моему удивлению, леди Сатофа ждала меня не одна. Напротив нее сидела толстуха в нелепой меховой шапке, какие носят в Изамоне, и пестрые накидки, отчасти напоминающая лаохи, сшитая без участия профессионального портного, скажем, из двух простыней. Когда я появился на пороге, толстуха как раз заливисто хохотала, размахивая руками, и мне стало ужасно неловко, что я нарушил такие хорошие посиделки. С другой стороны, леди Сатофа сама меня позвала. Наверное, ей видней. — Заходи, — сказала леди Сатофа. — Чего ты ждешь? Мы тебя не съедим, уже пообедали. «А ты?» «Я только что съел бутерброд», — честно ответил я. «Он был большой и зеленый, так что считайте этот вопрос на какое-то время закрыт. А я вам точно не помешал?» «Помешал, конечно», — лучезарно улыбнулась она. «А то сам не видишь, как мы тут отлично сидим. Но твой спор с Джуфином — это святое. Две короны во что бы то ни стало должны покинуть его карман». Ну и Хайста совершенно не возражала против твоего прихода. Ты ей понравился. Только теперь я узнал толстуху. Гадалка с улицы Желтых Камней. Ну надо же, вот уж кого не ожидал здесь встретить. И совершенно зря. Леди Сатофа сама говорила, что они подружки. Спасибо, что не возражали, сказал я гадалке. И зачем-то добавил. У моего друга как раз сегодня сбылся ваш пророческий сон. Ничего особенного, просто про погоню и человека в желтом тюрбане. Зато сбылось все слово в слово. Он был очень рад. — Что по-настоящему прекрасно в пророческих снах? — откликнулась гадалка. — Никто в них не верит. Ни молодежь, ни, что самое поразительное, опытные колдуны. — Поразительно. В белый огонь они почему-то верят. Хотя кто его видел, тот белый огонь? И в темную сторону, и в Хумгад, где почти никто не бывал, верят безоговорочно. Даже в такую ерунду, как сон Мёнина, красный дым или, скажем, киефайские приворотные зелья, верят. Сон Мёнина. Магическое сновидение, в котором можно встретиться с тенью, своей или чужой. Красный дым. Он же дым Некруэха. Магическое оружие, предназначенное для уничтожения фэтанов, оживших мертвецов и других недружелюбных существ нежелательной природы. А в пророческие сны не верят, и хоть ты тресни, и всякий раз искренне удивляются. Гляди-ка, сбылся, сразу чувствуешь себя единственным человеком в мире, которому под силу настоящие великие чудеса.